Глава седьмая. Трильби. «Людвиг, наконец-то!» — встретила Эльза Штирнера, обычными словами протянула руки. «Ты совсем забыл меня». Они стояли в зимнем саду, разглядывая друг друга, как после долгой разлуки. В самом деле они не виделись уже почти месяц, и за это время оба несколько изменились. У Штирнера лицо стало как-то суше, глаза запали, взгляд сделался беспокойным, и резкие переходы настроения стали появляться чаще. Эльза похудела так, что выступали ключицы, и удлинился овал лица. Но ее взгляд стал неподвижным, больше затуманился, движения сделались вялыми и автоматичными. Внутренне она изменилась еще больше. Под влиянием ненормальной душевной жизни, в которой она жила, казалось, начинался распад ее личности. Она думала отрывками, неожиданно, без связи, переходя от мысли к мысли. Также неожиданно ломалось ее настроение. Из живого человека она все больше превращалась в автомат. Это отражалось и на характере ее свиданий со Штирнером. Их разговор то обрывался на полуслове, то вспыхивал необычным оживлением. Штирнер усадил Эльзу рядом с собой и прижал щеку к ее щеке. Она провела рукой по другой его щеке. Гладенький. Гладенький? Это Рудольф Готлиб выбрил меня. Готлиб? Удивленно спросила Эльза. Да, Готлиб. Он хочет открыть парикмахерскую и тренируется, брея своих друзей. Штирнер трескуче рассмеялся. Я не понимаю, Людвиг, ты шутишь? И не нужно понимать. Забудь о Готлибе. Наступила пауза. Ты так изменился, Людвиг. Ты утомлен, пустяки. Зачем ты так много работаешь? Может быть, у тебя есть неприятности? Штирнер поднялся и стал нервно ходить. Неприятности? Наоборот. Все идет прекрасно. Но я устал. Да. Я смертельно устал. Тихо проговорил он, полузакрыл глаза. Забыться. Ты холодна ко мне, Эльза. Открыв опять глаза, он скрестил руки и внимательно стал смотреть в глаза Эльзы. Под этим взглядом она вдруг побледнела и стала тяжело дышать полуоткрытым ртом. Как в опьянении! Она с протяжным стоном бросилась к Штирнеру, обвела руками его голову и, задыхаясь, стала покрывать поцелуями глаза, лоб, щеки. Наконец, до боли, до крови впилась в его губы. Штирнер неожиданно оттолкнул ее. «Довольно. Иди на место. Успокойся». Эльза покорно уселась на диван. Порыв ее прошел так же внезапно, как начался, оставив лишь утомление. «Не то. Не то. Проклятие!» — бормотал Штирнер, быстро шагая между пальмами. «Чем занималась ты, Эльза, последнее время?» — спросил он, успокоившись. «Я думала о тебе», — вяло произнесла она. Штирнер кивнул головой с видом доктора, предположения которого оправдываются. «А еще что ты делала?» «Я читала. В библиотеке я нашла старинный роман «Трильби», и перечитала его. «Ты читал?» «Свенгали гипнотизирует Трильби, и она делается игрушкой в его руках. Мне было жаль Трильби. Я подумала, какой ужас потерять свою волю, делать, что прикажут, любить, кого прикажут». Штирнер хмурился. «И я подумала, как хорошо, что мы любим друг друга свободно и что мы счастливы». «Ты счастлива?» «Да, я счастлива», — по-прежнему вяло говорила Эльза. «Свенгали какой-то страшный и сильный человек». Штирнер вдруг резко расхохотался. «Почему ты смеешься?» «Ничего. Так. Вспомнил одну смешную вещь. Свенгали. Щенок». И, направив на нее опять сосредоточенный взгляд, он сказал: «Забудь о Свенгали. Так что ты читала?» «Я ничего не читала. Мне казалось, ты говорила про какой-то роман». «Я не читала никакого романа».